Глава вторая. Не знаю, сколько я в итоге проспала, но проснулась отдохнувшей, хотя и голодной. В пещере было все так же сумрачно, колодец стоял на месте, меня никто не убил, и даже вещи лежали на своих местах. Только телефон никак не отреагировал на нажатие, давая понять, что окончательно отошел в мир иной, так что даже время узнать не получилось. Заглушив пока еще легкий голод водой из чайника, снова изучила кружку и находящуюся в ней жидкость, которая перестала пускать пузырьки и дымиться, но цвет не поменяла. Не став рисковать, вернула кружку на пол и неожиданно обнаружила рядом со значком вопроса подозрительную фиолетовую шкалу, которая была настолько полупрозрачной, что ее можно было счесть за глюк. Но стоило мысленно активировать интерфейс, как я даже дыхание затаила. Внимание! Трансген переработан. Активация завершена. Открыт навык «Исследователь». Открыта способность «Адепт». Интеллект плюс один. Доступно заклинание «Исследовать». Сидела бы за компьютером. Сказала бы, что начала лихорадочно кликать мышкой. А так лишь немного суетливо зашарила глазами по строкам и активным ссылкам, самым неведомым образом проходя по ним силой мысли. И всего через 10 минут разродилась откровенно нервным смехом. Повезло! Фантастически повезло! Эта водичка и впрямь что-то вроде магической подпитки, причем выпив ее впервые, я открыла в себе эту способность. Стала магом, точнее, еще не совсем магом, всего лишь адептом первой ступени, потому что из доступных заклинаний пока только одно под названием «Исследовать». Но начало уже положено, и это главное. Теперь надо это все развить. Но как? Сев поровнее, заставила себя успокоиться и осмотрелась. Что в пещере есть такого, что можно исследовать? Колодец, камень, который далеко не везде однороден, плесень или не плесень. Эта мысль так меня взбодрила, что я буквально подбежала к ближайшему участку стены, где рос особенно пышный мох, и ткнула в него пальцем, мысленно активируя заклинание. Есть! Шкала маны моментально просела на треть, а перед глазами появилась строка «Центрара Пармелия». Энергетическая ценность 30%. Яд 0. И что это значит? Оно съедобное? Не рискуя совать мох в рот вот так сразу, предпочла изучить пещеру от и до, на что ушло не меньше часа. Шкала маны восполнялась довольно медленно, где-то минут за 30 с нуля до полной, а на одно заклинание уходила треть. Итогом стало приятное уведомление. Навык «Исследователь» поднялся до 2, а список условно съедобного пополнился бледными мелкими грибами, похожими на сморчок под названием «Марчелаза». Они обладали энергетической ценностью аж в 60% и тоже не были ядовитыми. Ядовитым оказался лишайник, похожий на плесень, но довольно относительно, единичка. Мелкий черный мох с крошечными капельками росы был ядовит уже на 2, а питателен на 20%. Но гораздо интереснее оказался камень. Всего в пещере я нашла 6 текстур. Гранит, кварц, шпат, песчаник, сланец и базальт. В целом названия знакомые еще со школьных времен. Но лишь сегодня я осознала, как выглядит базальт и остальные камни. По большому счету, эта информация была скорее бесполезной. Но именно она позволила мне поднять навык «Исследователь». Пока не знаю, что он даст, но лучше больше, чем меньше, верно? Голод снова дал о себе знать, и я рискнула. сорвала 3 энергетически ценных грибочка и запила их водой. Незваный ужин из 3 блюд. Но на безрыбье... Просидев 20 минут и чувствуя, что хуже мне не становится, а голод утих, взбодрилась, но ненадолго. А дальше-то что? Всю жизнь прожить в пещере, питаясь грибами и мхом? Сомнительное удовольствие. Вот только и в большой мир возвращаться страшно. Что делать? Просидев в унылом ступоре не меньше часа, но так и не найдя в себе решимости на вылазку за пределы собственной квартиры, хотя в туалет наведаться не помешает, замерла, услышав крайне странный звук. Как будто шорох. И в то же время не шорох. Целиком превратившись в слух, через несколько секунд констатировала, что шорох доносится из противоположного края пещеры и постепенно становится все громче. Не так, чтобы прям громко, но если еще минуту назад это были скорее догадки, то сейчас это шорох уровня шуршащих листьев. Не рискуя понапрасну, первым делом я вооружилась битой и отправилась навстречу неведомому. До стены оставалось около 2 метра, когда на уровне моих колен от нее откололся сначала один небольшой кусочек, затем второй, а еще через несколько секунд появилась полуметровая дыра, и из нее полез червяк. Огромный червяк диаметром ровно с дыру. «Очешуеть!» Выдохнула я шокированно, но тут же заткнулась, когда червяк сделал на меня стойку, а затем открыл свою грызло и продемонстрировал несколько рядов акульих зубов. Ну и мерзость! Мы бросились друг на друга одновременно. Существо явно планировало мною закусить, вот только я была категорически против и нигде внутри не ёкнула, когда я ударила его по башке битой в первый раз. И еще раз. И еще. Червяк оказался агрессивным и вертким, но хлипким. И мне хватило ударов 5, ну, или 7, я не считала, чтобы превратить всю переднюю его часть в кашу. Тяжело дыша и видя, что он больше не трепыхается, отошла на несколько шагов назад и только после этого обратила внимание на мигающий значок вопроса. Активировала, прочла и криво усмехнулась. А вот и мой первый моб. И первый уровень за первую победу. Точнее, второй уровень, потому что до этого я была первым. За победу над скалогрызом мне дали 25 очков опыта, которого хватило для достижения 2 уровня, и 3 балла умений, которые я могла вложить в имеющиеся характеристики. Не представляя, как распорядиться ими с умом, предпочла вернуться на матрас и уже там хорошенько подумать, чего я хочу от этой жизни. От этой новой, опасной и совершенно непонятной жизни. Воин или маг? Однозначно маг. Хорошим воином мне никогда не стать, ведь я не очень сильная, да и в принципе не умею обращаться с оружием. А магия, она и в Африке магия. И искренне надеюсь, что в системе тоже. А какие качества нужны магу? Однозначно интеллект. Значит, 1 туда. Мудрость? Пожалуй, да. Что ж, 1 туда, а куда последнюю? Сила, выносливость или ловкость? Или снова в интеллект? Не став тратить сразу, предпочла отвлечься на новое системное сообщение. Ого! Вот это приятный сюрприз! Оказывается, если увеличивать интеллект, то начинают открываться новые заклинания. Супер! Особенно мне нравится, что их сразу 2, и 1 молния, а 2 поиск. Только поиск чего — непонятно. Решив рискнуть, вложила последнюю 1 в интеллект, но пользы от этого не было никакой. Видимо, новые заклинания открывались не на каждом уровне. Жаль. Что ж, хотя бы принцип прокачки более или менее ясен. Удручает другое. Пещера не так безопасна, как я думала. Так что придется либо уходить, либо надеяться на лучшее, либо... Додумать мысль я не успела. С той стороны, откуда выполз этот червяк-переросток, снова послышался шорох, и желудок сжался в дурном предчувствии. Черт! Накаркало! Лихорадочно соображая, как лучше поступить, и неразумнее ли спасаться бегством, пока еще можно, все равно зачем-то покрепче сжала биту. А потом было уже поздно. Практически одновременно из стены напротив вылезли сразу два червяка, поменьше, сантиметров 30 в диаметре. Рванув ко мне на третьей космической скорости, словно унюхали заранее. И мне не оставалось ничего другого, кроме как принять бой. Убежать от них я уже не успевала. Удивительное дело, но мне удалось утихомирить их довольно быстро, а затем и еще четверых. Благо, они вылезли ко мне по очереди, и я успевала прописывать звездюли каждому, не отвлекаясь на тихий писк оповещений и напрочь забыв о магии. Но когда вылез последний, прогрызая себе путь ко мне, то невольно отступила. Это был полноценный червячий босс. Почти метр в диаметре. Он умудрился застрять в камне, что я поняла далеко не сразу, но стоило только сообразить, что он скалится и пыжится, но не атакует, не просто так. Как я заорала не своим голосом и сама пошла в атаку. «Сдохни, сдохни, сдохни уже!» Я била и била, но его шкура оказалась крепче, чем у мелких червей, так что я довольно быстро выдохлась, а он еще подавал признаки жизни. «Черт! Как быть?» Тяжело дыша, отступила на шаг, чтобы он не дотянулся до меня в рывке, задумалась. И шлепнула себя по лбу. «Вот я тупица! Я ж маг!» Немного лихорадочно уточнив информацию из вводных данных, навела руку на башку червя и активировала заклинание «Молния». В ту же секунду с пальца сорвалась крупная фиолетовая искра, угодившая червю прямо в распахнутое грызло, отчего он конвульсивно дернулся и завоняло горелой плотью. «Ага! Меня хватило еще на 4 молнии, для верности, но где-то на второй, максимум на третий, червяк был уже мертв. И вонял! Фу! Нет, в замкнутом пространстве молниями жечь опасно. Велик риск буквально задохнуться!» Зажав нос ладонью, я отошла в противоположный угол пещеры, радуясь, что она не так уж и мала, но все равно воняла. И сосредоточилась на сообщениях системы. Итак, что тут у нас? Приятно. На мелких червях я заработала еще 2 уровня. На черве Босси взяла 5. За каждый уровень стабильно давали по 3 очка, так что к распределению их накопилось целых 9. То и дело, отвлекаясь на то, чтобы прислушаться к тишине, вдруг еще где-то зашуршит. Я влила 1 очко в выносливость и еще 1 в силу. Этот короткий бой с подземными тварями дал понять, что я слабачка. Руки дрожали, а дыхание срывалось. Ловкость тоже не обошла вниманием. Больно уж прыткие твари, а мне умирать никак нельзя. Рискнула влить 1 очко в мудрость и сразу обрадованно выдохнула. Шкала маны выросла прямо на глазах. Отлично! Значит, мудрость отвечает в том числе за количество маны. Супер! Оставалось 5 очков, и я снова мысленно, помолившись системе, начала вливать их в интеллект. После добавления 1-го он стал 5-кой и сразу порадовал 3 заклинаниями. Малое лечение, призыв и подчинение. Понимая, что это может быть очень важно, прочитала скудное описание каждого и порадовалась тому, что оно вообще было. Итак, малое лечение могло исцелить царапины и неглубокие кровавые раны, плюс очистить организм от легкого отравления. Призыв позволял призвать инфернального помощника, чей уровень был на единичку ниже уровня призывателя. Информацию о том, на что был способен помощник, система зажала. Придется проверять опытным путем. Черт, подчинение позволяло подчинить врага, сделав его временным союзником. Причем со 100% гарантией подчинялся враг меньшего уровня, с 50% равного и с 10%, если враг был сильнее, но максимум на 2 уровня. Вот только я понятия не имела, какого уровня враг. Впрочем, напоследок открыла иконку заклинания «Поиск» и снова обрадовалась. Там появилось скудное описание. Да, это пока еще слабенькое заклинание помогало найти определенную вещь. Требовалось лишь задать четкие параметры. Например, пресная вода или еда. Но в последнем случае лучше, конечно, задавать максимально четкие параметры. Например, марчелаза. Потому что червя система тоже обозначила едой. Да, я поэкспериментировала. Более того, не поленилась и несколько раз применила заклинание «Исследовать» в отношении червяков. И поздравила себя за сообразительность. Заклинание не только выдало мне их название, которое я уже знала благодаря оповещениям системы, но и выдало уровни. Первый был 3-го, те, что помельче, 2-го, а босс — 5-го. И все бы ничего. Но что с ними делать дальше? Они же мне тут всю пещеру провоняют, когда начнут разлагаться. Немного приуныв и даже примерно не представляя, как быть, повнимательнее присмотрелась к ближайшему и нахмурилась. Мне кажется, или он уже начал усыхать? Как быстро они вообще, это самое, разлагаются? И что это за подозрительное утолщение в первой трети его тела? С опаской потыкала в утолщение копытом и тут же с визгом отпрыгнула назад. Утолщение пропало. А в голове тренькнуло системное оповещение. «Зараза! Так же и инфаркт схлопотать можно!» Снова отойдя подальше, чур меня, сосредоточилась на тексте. «Добыча!» «Ага, а где?» Зашарив глазами по своему внутреннему интерфейсу, далеко не сразу обнаружила в нижнем левом углу полупрозрачный сундучок. Но стоило его активировать, как передо мной развернулась новая панель аж с 5 ячейками, одна из которых была занята некой сферой. Мысленно ткнула в нее и тут же ощутила тяжесть в руке, а ячейка стала пустой. С оторопью перевела взгляд на руку и увидела эту сферу в ладони. Чудеса! Вообще, я была довольно брезглива по жизни. Но сфера выглядела чистой и не воняла. Так что я подняла добычу поближе к глазам и внимательно изучила. Сфера как сфера, слегка голубоватая. А что дальше-то? Точно. Применила к ней заклинание «Исследовать». Но особо яснее не стало. Простейшая сфера с добычей. Для более подробного анализа необходимо вскрыть. А как? И то ли просто время пришло, то ли помогло то, что я невольно ее сжала. Сфера распалась на половинки и исчезла, а в моей ладони остался клык. Блеск. Ну и зачем он мне? На этот раз заклинание выдало более любопытную информацию. Крепкий клык скалогрыза. Ингредиент для амулетов и зелий. Осталось научиться их делать. Немного повеселев, собрала сферы добычи с остальных мелких червей, благо их было видно сквозь быстро усыхающие тела и хватало касания копытом, чтобы они улетали в системное хранилище. Всего с 7 мелких червей я собрала 4 клыка, одну ядовитую железу, тоже ингредиент для зелий, и два магических свитка. Один назывался «Острый слух», второй — «Чувствительное обоняние». Что-то вроде одноразовых заклинаний, если я все правильно поняла. Сунув все в системное хранилище, четыре зуба отлично влезли в одну ячейку, я приблизилась к туше червя босса и поморщилась. Он был до сих пор огромен и преимущественно в норе. Сферы видно не было, так что даже мне стало ясно. Придется копаться в его прекрасном внутреннем мире и вытаскивать ручками. А ведь с боссов, насколько я помню, по Пашкиным рассказам, обычно падает что-нибудь более привлекательное. Что ж, будем вскрывать? Хотя нет, не так сразу. Мысленно прикинув свои дальнейшие действия, поняла, что сначала нужно подготовиться и как минимум посетить туалет. Это в пылу боя и азарта я подзабыла о естественных потребностях организма. Сейчас же они напомнили о себе сами. Кстати, голод пока не давал о себе знать, и хотя с момента завтрака точно прошло часа два, а может и все три, желудок был спокоен. А еще мне нужен нож. Большой. По всему выходило, что хоть на 5 минут, но мне придется вернуться в квартиру. Что ж, соблюдая максимум осторожности и для верности прихватив и сумку с самыми полезными вещами, вдруг портал пропадет, я дошла до конца туннеля, внимательно изучила квартиру и покореженную дверь. Не найдя новых следов вандализма, предельно аккуратно шагнула в комнату и прислушалась снова. Вроде тихо. А теперь быстро. Санузел, нож большой, нож маленький, еще парочка мелочей и снова нырок в портал. Фух! Смешно сказать, но в пещере я ощущала себя в большей безопасности, чем в квартире. И хотя тут все было гораздо более непонятно, там оставались орки и много кто еще, кто больше не являлся человеком. Ни внешне, ни внутренне. Тут же пока есть только черви, и с ними у меня разговор будет коротким. Так, подбадривая сама себя, я вернулась в пещеру и попыталась вытянуть червяка из норы. Безрезультатно. Черт! Было жалко. Но я влила свободное очко в силу, и это сразу принесло результат. Тащить червяка стало капельку легче, но не сильно. Ругнувшись, снова влила в силу еще одно очко, и этого хватило, чтобы вытянуть тварь в пещеру целиком. Ужаснуться его размером, не меньше 10 метров в длину, и примериться к туше. Пока не было ясно, где именно в его теле меня дожидается сфера с добычей, так что я предпочла немного выждать. Вдруг он тоже начнет постепенно усыхать, и сфера обозначит себя сама. Так и вышло. Правда, пришлось подождать часа два, прежде чем туша начала съеживаться. За это время его более мелкие собратья самым удивительным образом превратились в шкурки, которые я компактно скатала в рулоны и... Да-да, убрала в системное хранилище. Все в одну ячейку. Просто эти шкурки оказались тоже не бесполезным хламом, а шкура тонкая — заготовка. Для чего, я пока не знала, но лучше взять. Тем более карман не тянет, и веса вещей, находящихся в системном хранилище, я не ощущала. Как я и думала, сферу из босса пришлось извлекать вручную. Всего лишь касание к выпуклости оказалось недостаточно. То ли шкура слишком толстая, то ли сфера слишком крупная. Кстати, да, больше, чем прежде. Нож, кстати, резал шкуру еле-еле, хотя был достаточно качественным и острым, но, видимо, не для вскрытия системного монстра. Тем не менее, сферу я вынула. Отметила, что она уже не голубая, а зеленая. После чего предусмотрительно вынула из системного хранилища все лежащие там вещи и сжала сферу пальцами. Да! Моей добычей стал системный вещмешок на 15 ячеек, свиток «Каменная кожа» и «Большой клык». Радуясь мешку, который оказался как никогда кстати и выглядел как небольшой кожаный рюкзачок, примерила его на плечи, и хранилище моментально увеличилось на 15 ячеек, порадовав итоговой круглой цифрой — 20. Вся остальная добыча тоже отправилась внутрь, а я на радостях побаловала себя двумя грибочками и двумя глотками фиолетовой воды. Последнее оказалось зря. В голове зашумело, как после порции крепкого алкоголя, и я предпочла прилечь на матрас, чтобы не начудить. К счастью, этот негативный эффект оказался недолгим, и перед глазами вылезло системное сообщение. «Внимание! Трансген переработан! Активация завершена! Открыт навык рисковый! Открыта способность адепт продвинутый! Интеллект плюс один! Доступно заклинание углубленное исследование!» «Да! Удача снова ненадолго вскружила голову, но я не спешила бежать и хлебать из колодца литрами. Понимала, что рисковый — это не просто так, а трансген — это трансген, то есть запросто может и убить. Нет, рисковать надо предельно аккуратно, пореже. Я у себя одна, вряд ли система предусматривает автосохранение и 10 жизней. По крайней мере, во внутреннем интерфейсе об этом ни слова. А умирать, ой, как не хочется! Полежав еще немного и проверив количество заклинаний, новые и неучтенные не появились, влила 2 последних очка в интеллект, который стал равен 8. Но этого оказалось мало. Видимо, система решила, что мне и так жирно. Жадина. Надеюсь, на 10 будет что-нибудь новое и полезное. Очень хочется в это верить. Полежав еще немного, попыталась прикинуть свои дальнейшие действия. Итак, мне нужно набираться опыта, получать очки и развиваться. Вывод — мне нужны черви. Много червей! Скривилась, но от идеи не отказалась. Что там говорила система в самом начале? «С этого дня и отныне вы игрок? Все ваши действия, а особенно бездействие, будут иметь последствия». Да уж, мало приятного. Помнится, любил Пашка повторять, пока ты спишь, враг качается. И, кажется, я начинаю понимать глубокий смысл этой фразы. Решено. Пора искать червей. Но сразу я, естественно, никуда не побежала. Сначала переоделась. Лифчик, удобная футболка, плотные джинсы и кожаная куртка. Обмундирование не ахти, но, глядишь, и спасет от случайной раны. От ножа в качестве оружия отказалась. Бита уже зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Да и о заклинаниях не стоило забывать. Есть и пить пока не хотелось. Но я уделила особое внимание свиткам, и, увидев сроки действия, 20 минут, пока не стала их активировать. Сначала стоило найти врага. Все свои вещи, прихваченные из прошлой жизни, я утрамбовала в спортивную сумку, которая самым чудесным образом заняла всего одну ячейку системного хранилища. Матрас с подушкой и одеялом, назвавшись «спальное место», еще одну. Фиолетовую жижу я набрала в литровый термос про запас, как и 10 грибов в пластиковый контейнер. Вдруг вернуться не получится. Последний литр воды влез в спортивную бутылку, и лишь электрический чайник с графином пришлось оставить, как самые бесполезные вещи в новом мире. Пора!